напоминание о том, что не все еще погибло для нас. Я смотрел на нее с волнением, как Робинзон, который на необитаемом острове находит след пребывания культурных людей. Мой бушлат в несколько дней промаслился и пропитался нефтью на долгие месяцы. Потом пришло время на окорковку. Эта работа заключается в том, что стволы с помощью топора и ножа очищаются начисто от коры до белого лоска, до того, что клейкий древесный сок заливает руки. И уже в это время первое солнце светило на нас. Ручьи бежали под ногами, древесина пахла. Дважды в день пробегал по полотну маленький моторный вагончик. Начальство из Ерцево объезжало линию работ. По поездам мы считали время. 8 часов утра шел поезд в одну сторону. 5 часов возвращался обратно. Старенький паровоз и 2 допотопных вагона царских времен. С обеих сторон железной дороги работали заключенные. Строили большой склад, мастили к нему бревенчатую подъездную дорогу. В мае пробилась первая зеленая травка, и все бросили собирать траву. Вместе с нами искали лебеду и крапиву ребятишки из поселка, вольняшки на лагерном языке. Мы видели, что на воле было не сытнее, чем в лагере. Из книг я знал, что во времена голода едят лебеду. Теперь я научился распознавать ее зеленые свежие листочки. Русские люди научили меня, что молодая крапива стоит щавеля и шпината. О шпинате, впрочем, мало кто из них и слышал, кроме украинцев. Зато я никогда не слышал о растении, называемом иван-чай. Из иван-чая пробовали варить суп для зэка. Даже умиравшие с голоду были не в состоянии проглотить этот горько-тошнотворный настой. И в те дни, когда его варили, больше половины оставалось в котлах. Были среди нас люди, которые вообще не признавали различия между съедобными и несъедобными травами. По их мнению, любая майская трава годилась в пищу. «Что может корова съесть, то и я могу», — говорил Стецен, высокий голубой блондин, с запавшими голубыми глазами. Фотограф на воле. В этом он ошибся. И еще до конца года закончил свои дни. Всюду сидели люди при кострах и занимались варкой. Набирали кучу травы, нарезали ее ножичком мелко-мелко. Набирали воды из ручья и варили траву долго, кипятили, доливали, мешали. У них не было даже чем посолить эту травяную, безвкусную и пресную массу, не говоря уже о других добавлениях. Один раз я попробовал эту стряпню. Меня стошнило. Очевидно, я еще не был достаточно голоден. Некоторые приносили с собой утренний завтрак, лагерную баланду, и домешивали травы, чтобы было больше. Так набивали желудок и обманывали себя. Вмешалась санчасть и запретила варить траву. Стрелки и бригадиры стали опрокидывать котелки и выливать их содержимое. Худые, страшные люди варили траву тайком, прячась от начальников, и каждый день происходили драки, когда пытались у них отнять котелок с травой. Так и не удалось отучить их от подножного корма. Только лето, друг голодных, с ягодами и грибами принесло облегчение. Но мы, заключенные, конечно, и тогда, только в малой мере, нелегально и случайно могли использовать богатство леса. На весну пришли в сангородок люди из ББК. Группа, замыкавшая эвакуацию ЗК из района Медвежьегорска. В числе этапных были знакомые 48-го квадрата. Они рассказали мне, как прошла зима в тех местах. Медвежьегорск и Петрозаводск были заняты финнами, и от воздушных бомбардировок были жертвы среди лагерного населения. Этапы, ушедшие зимой и за последнее время, растаяли в пути от голода. Мой собеседник, украинский еврей Г, рассказал, что в пути его партия была отрезана от снабжения и попала в тупик, где оставалось несколько недель. Им выдавали по 100 грамм хлеба, потом по 50. Картофель был только для конвоя. Этапным выдавали вместо супа соленую воду, в которой варилась картошка для вольных. От голода и холода умирало ежедневно по 30 человек. Немногие остались в живых. Он рассказал мне сценку. Конвойный выстрелил в кустах и вышел, смеясь. «Идите, я зайца убил!» Г побежал в кусты и увидел труп собаки с размаженной головой. «Я первый добежал», — рассказывал он, «и успел высосать мозг, пока другие доскочили. От него же я узнал рецепт приготовления сыромятных ремней. Этапные съели в пути все кожаные пояса и голенища. Г убеждал меня, что разрезанный на маленькие кусочки ремень, хорошо запеченный, ничем не отличается по вкусу от гусиных шкварок. Человек этот, с которым я провел несколько дней в Круглицком стационаре, был в сентябре 1939 года в составе Красной Армии, вторгшийся в Западную Украину. И от него я узнал о впечатлении, которое произвело на красноармейцев первое соприкосновение за границей. Эти рассказы были особенно поучительны для меня. Из них было ясно, что советские люди, с которыми мы разговаривали тогда, лгали нам и скрывали свои настоящие чувства. Лгали не только нам. Лгали в репортажах и путевых заметках корреспондентов, рисовавших нищету и забитость населения в панской Польше. Как будто это был край, отставший от Советского Союза на 200 лет, тогда как в действительности они были под впечатлением благосостояния, дешевизны и многообразия жизни в этой стране и сознательно старались скрыть от нас то, что творилось в их собственной страшной стране. Здесь, в лагере, мы, наконец, могли говорить на чистоту. И когда я рассказал украинскому еврею о Палестине, у него появились слезы в глазах. Придет ли когда-нибудь время, когда разожмется рука, которая нас держит за горло? Настал момент, когда все у меня кончилось сразу. Силы, надежды, энергия. Последние вещи износились, опорки свалились с ног и украли последнюю рубаху. Тогда велели мне жить в 9-м бараке, месте, которое тогда представляло воровской притон, и где ночевали проходившие через Круглицу этапы. Партия ЗК, которую сегодня привели на ночевку, и которая знает, что через день-два ее выведут, как саранча налетает на окрестность, хватает и тащит все, что попадет под руку, в расчете, что завтра спрашивать будет не с кого. Входя в барак такого рода, ищешь, кому прилепиться. Какое-нибудь приличное лицо, человек постарше, внушающий доверие. Так и в этот раз я выбрал себе хороших соседей. Но вечером они исчезли. Одного взяли в этап, другого в больницу. На их место легли черномазый вор Яшка, многократно битый за кражу. А с другой стороны парень со столь зверской рожей и узенькими татарскими щелочками глаз, что от одного вида мне стало холодно. И я помчался к помощнику коменданта, ЗК Павлову. «Спасите, заберите в приличный барак, эти люди меня разденут». Но Павлов в ответ только нюхнул мой пропахший нефтебазой бушлат, посмотрел на мои лохмотья и ухмыльнулся. «Это значило, куда тебя положить в таком виде?» Проснувшись на следующее утро к подъему, я увидел, что работа сделана. Мой зеленый деревянный чемоданчик был вынут из-под головы, вывернут и валялся на полу среди нар. А главное, пропала пайка хлеба, мое единственное сокровище. Потеря всего имущества не так поразила меня, как отсутствие хлеба в тот момент, когда я протянул за ним руку. Вор Яшка или татарин, кто из них взял мой хлеб? Но прежде всего надо было побежать с рапортом о пропаже вещей коменданту Павлову. Спускаясь с верхних нар, среди шума и сутолоки, среди голдящих и занятых собой людей, я вдруг увидел на месте парня со зверской рожей свежую пайку, кусок в 300 грамм. Все они имели свой хлеб нетронутый, а я один должен был голодать. Я не думал ни секунды и, спускаясь с нара, положил себе в карман эту пайку моего врага. По дороге к коменданту в контору я забежал в какой-то темный угол и мгновенно съел эти 300 грамм. Съел с торжеством, с триумфом и чувством человека, за которым осталось последнее слово. Вернувшись в барак, я застал потасовку. На моей наре каталось 2 тел, и парень со зверской рожей смертным боем лупил вора Яшку. «Где мой хлеб? Сию минуту подай сюда хлеб!» «Я не брал твоего хлеба!» — жалобно вопил Яшка. Он был прав, но трудно ему было доказать свою правоту, когда рядом 2 соседей было ограблено. Неизвестно, кто из этих 2 людей, сцепившихся в яростной свалке, обворовал меня. Мне это было все равно, и оба были наказаны. Один потерял 300 грамм хлеба, а другой был избит. Я с мрачным удовлетворением и без малейшего зазрения совести созерцал свалку. Озираясь вокруг себя, я видел мир, по сравнению с которым на дне Горького и его бывшие люди были слащавым и манерным кокетством литератора. Как эти люди, о которых писал Горький, вместе с их молодым автором, были влюблены в себя и полны сознания собственной необыкновенности и живописности. Здесь было только беспредельное унижение и забитость. Здесь люди не играли в картины бунтарства, не смели считать себя протестантами, не смели стать в позу какого-нибудь кувалды или барона. Советская власть их выучила облизывать тарелки. Когда в бараке кончали скудный ужин, большинство зэка вылизывало свои миски дочисто, как собаки, а другие для той же цели пользовались ребром указательного пальца, которым старательно очищали миску, а потом облизывали палец. Это считалось более культурным. Я не был героем и исключением. Я тоже лазил пальцем в котелок, как окружавший меня. Но мое несчастье было жесточе, нелепее и бессмысленнее, потому что я знал другую жизнь, был чужой, пришел с Запада, о котором эти люди ничего не подозревали. Их семьи и прошлое было разрушено. За ними ничего не было, кроме пожарища. Им нечего было оплакивать. Я же каждый вечер, засыпая голодный на наре, в пронзительном электрическом свете, который горел всю ночь в круглицких бараках, закрывал глаза и не мог не думать о том, что в это время происходит дома. 9 часов по московскому времени, значит, 7 по варшавскому, 8 в Тель-Авиве, улица, ведущая к морю, в столовой накрыт круглый стол. Каждая мелочь на своем месте. Члены семьи и друзья за столом. В Палестине нет войны. Люди и вещи выглядят, как в то время, когда я еще не выпал из мира. Как сказочно накрыт стол. белоснежная скатерть и масло в форме лепестков розы.